вкусного мяса. Африка – рай и ад для животных. С 1800 года и по настоящее время в Африке было уничтожено 90% всех животных. В 17 веке капитан Джобсон в Западной Африке на реке Сенегал видел многотысячные стада различных диких животных. Сегодня в этих местах их уже не осталось. В прошлом веке некоторые ученые полагали, что от мухи ЦЦ можно избавиться, уничтожив в местах ее обитания всех диких животных. Жертвами этой глупости оказались сотни тысяч животных. Муха ЦЦ живет там и по сей день. Только в 1974 году полиция в Найроби конфисковала на черном рынке 21 тысячу шкур тонкотелых обезьян гвиреца. В 1953 году из французских колоний в Африке было вывезено 750 тысяч шкур дукеров. В 1964 году из Сомали вывезли 450 тысяч шкур антилоп. В 1975 году в Кении продали 65 тысяч шкур зебр. Еще и сегодня в Африке убивают до 6 миллионов животных в год. В 1973 году в результате плохого состояния дел в национальном парке Цаво погибли 14 тысяч слонов. Если приравнять 5 миллиардов лет время существования нашей Земли как самостоятельной планеты к суткам, то есть к 24 часам, то жизнь на Земле возникла примерно 14 часов назад. Позвоночные существуют около 3 часов, млекопитающие 20 минут, а первые разумные существа, люди, всего лишь 18 секунд. С самого начала на Земле возникло около 300 миллионов различных организмов. Сегодня осталось только 400 тысяч видов растений и 1 200 000 видов животных. С развитием новых жизнеспособных видов менее выносливые формы, как правило, погибают. Гибель постоянно угрожает многим видам животных. К этому нельзя оставаться безразличными, потому что в каждом виде заключены новые возможности. Как выслеживать диких животных? Чешский охотник Бедржих Махулка рассказывает: «Африканская пустыня – это книга таинств природы, понятная только тому, кто умеет ее читать, а прочитанное – объяснить, кто разбирается в сложном лабиринте звериных троп на огромных пространствах, без указателей и ориентиров, без дорог, проложенных людьми». Умение читать следы животных – самая важная и самая увлекательная часть охоты в Африке. Выстрел по выслеженному животному – это лишь механическое завершение напряженных поисков. Кульминация охоты, удовлетворение ее результатами – найденное после большого напряжения животное. Кустарниковая саванна Африки очень однообразна. Кусты здесь всего нескольких видов, они перемежаются небольшими или большими участками, поросшими травой. В саванне, напоминающей парк, растут небольшие группы одних и тех же деревьев. И, как правило, на горизонте никогда не увидишь возвышенности, и тем более гор, которые могли бы служить ориентиром. Здесь следы и тропинки животных напоминают сеть с неодинаковыми ячейками. А солнце? Оно тоже ненадежный помощник. Бесполезен в таких местах и компас. Идти по компасу и следу одновременно невозможно. Местные жители, вынужденные постоянно ходить по безлюдной пустынной местности в поисках пищи, наделен таким даром, которого мы, европейцы или африканцы, живущие в других местах, лишены. Это особое чутье ориентации даже в совершенно незнакомой местности. Житель пустыни без труда определяет нужные направления, он найдет дорогу к лагерю, воде, и в этом отношении у него бесспорные преимущества. Вы со страхом наблюдаете за его уверенностью и знанием местности, в которой без него просто пропали бы, добровольно подчиняясь его инстинкту. После длительного пребывания в пустыне, трудностей и испытаний, европеец овладевает навыками поиска дороги, но в сравнении с талантом ориентации местных жителей его опыт все же ненадежен. Помимо жителя пустыни, инстинктом ориентации обладают и его домашние животные, главным образом непарнокопытные. Наша лошадь служит тому подтверждением. Она хорошо запоминает местность, а в пустыне ее память просто поразительна. У нее удивительная способность чувствовать нужные направления, точно находить дорогу домой или туда, где мы уже были. и все это в совершенно незнакомом для животных месте.